Она налила кипяток в чашку Заточного, потом сделала кофе для себя и отошла со своей чашкой к окну. — Вы все-таки решили сесть подальше от меня? — Хорошо, я сяду за стол, если вы настаиваете, — раздраженно сказала Настя, придвигая стул и садясь лицом к лицу с Заточным. — Спасибо, Анастасия Павловна. — У вас хороший кофе, — похвалил генерал. — Это не у меня. У фирмы Nestlé. Так о чем вы хотели поговорить со мной, Иван Алексеевич? Уже половина десятого. Через полчаса нам придется расстаться. Я хотел спросить у вас, правда ли, что вы выходите замуж через месяц? Настя поперхнулась и чуть не пролила кофе на стол. Медленно поставила она чашку, осторожно вытащила указательный палец из колечка изогнутой ручки и только после этого подняла глаза на Заточного. Его лицо выражало крайнюю степень заинтересованности и дружеского любопытства. — Через полтора, — сказала она, хрипшим голосом, с трудом шевеля губами. — А зачем? — Что зачем? — Зачем вы выходите замуж за человека, с которым и без того ничто не мешает вам быть вместе? — Что изменится от факта вашего бракосочетания? — Ничего, — она пожала плечами. Просто он этого хочет, и я не вижу больше поводов уклоняться. Вы совершенно правы, это действительно ничего не изменит для меня. Поэтому, если он настаивает, почему бы не пойти ему навстречу? Иван Алексеевич, вы поймали меня, задав неожиданный вопрос, заставив растеряться и с перепугу вступить с вами в обсуждение проблем, которые я ни с кем не считаю нужным обсуждать. Я уже пришла в себя от изумления, поэтому дискуссию на тему моего семейного будущего мы закрываем. Очень жаль. Генерал ослепительно улыбнулся своей знаменитой солнечной улыбкой, от которой растаяло не одно жестокое и каменное сердце. Почему же? Да потому что, если бы вы были свободны, я пригласил бы вас куда-нибудь, например, в театр. Чашку Настя все-таки выронила, и дымящийся кофе растекся по темному линолеуму. — Иван Алексеевич, вы что, ставите на мне психологические эксперименты? — спросила она, насыпая в чашку новую порцию растворимого кофе и заливая ее водой. — Как назвать то, что вы вытворяете со мной? — Я опробую на вас ваше же оружие, которое называется «убойная прямота». Во-первых, хочу посмотреть, как оно действует, потому что сам никогда его не применял. Во-вторых, хочу, чтобы вы на собственной шкуре испытали то, что заставляете чувствовать других людей. Мне говорили, что вы бываете жестоки, и я подумал, что будет совсем неплохо, если вы на несколько минут постоите по другую сторону барьера. — Вы пытаетесь меня воспитывать? — зло спросила она. «Мне, знаете ли, уже хорошо за 30, поэтому ваша затея обречена на провал, вы опоздали». «Отнюдь, Анастасия Павловна, разговаривая с вами, я проверяю, насколько точны были характеристики, которые вам дали мои Юрии Ефимовичи. Я проверяю их способность дать полный и квалифицированный психологический портрет». «У меня такое чувство, что вы сделали из меня подопытного кролика». «А вы невнимательны, Анастасия Павловна», — снова улыбнулся генерал, на этот раз еще теплее и ласковее. — Я ведь сказал вам, что опробую ваше же оружие, прямоту. Я просто говорю вам правду, чистую правду, абсолютно неприкрытую. Нагота шокирует, это верно, но зато никого не обманывает. Я еще раз повторяю вам, если вы все-таки меня не услышали, все, что я вам сказал в этом кабинете, — правда. Настя снова почувствовала озноб, потом внезапно краска бросилась ей в лицо, она посмотрела прямо в желтые тигринные глаза, которые стали похожи на расплавленное золото. — Вы действительно хотели бы пригласить меня в театр? — Хотел бы, но только если бы вы не собирались замуж. — А какая связь? Вы же не жениться на мне хотите? — Откуда вы знаете? — озорно усмехнулся генерал. — Этот вопрос мы еще не обсуждали. Что же касается театра, то я полагаю, что вам придется обманывать своего жениха, чтобы объяснить ему, с кем и куда вы пошли. Потому что если вы скажете, что пошли слушать оперу с малознакомым генералом из министерства, с которым у вас ничего нет и быть не может, то вашего жениха это вряд ли устроит. Ни один нормальный человек в это не поверит, потому что этого просто не бывает. Значит, вам придется врать, придумывать несуществующую подругу или еще что-нибудь. А я очень не люблю, когда из-за меня люди начинают лгать и выкручиваться. В нашем распоряжении осталось 10 минут, поэтому перейдем к нашим общим проблемам. Как мы с вами будем работать дальше? У вас есть предложение? Я еще не думала об этом. Что ж, мне говорили, что вы медленно думаете. Я не очень доверяю телефонам в последнее время, поэтому предлагаю встречаться каждый день либо утром, либо вечером после работы. Вам как удобнее? Ой, только не утром, — быстро ответила она. Утром я очень хочу спать. Мне каждая минута дорога. Хорошо, тогда по вечерам. Где вы живете? На Щелковской. Замечательно. А я на Измайловской. Будете мне звонить домой и назначать удобное время и место. Если меня не будет дома, передайте сыну. Он уже почти совсем взрослый и ничего не перепутает. Договорились? Договорились. Иван Алексеевич пожал ей руку и ушел. До оперативки осталось 5 минут. Впереди предстоял длинный и тяжелый рабочий день, а Настя Каменская чувствовала себя совершенно разбитой.